Фух. Под влиянием огромной палитры разнообразных эмоций, девочка начала постепенно пробуждать свой врожденный талант, пока ее маленькое тело внезапно не превратилось в бесформенный поток воды. Вскоре, посреди бесформенного потока воды постепенно сформировалась фигура Джуви. Что происходит? Тело Джуви превратилось в воду. Яруаши улыбнулся и сказал, глядя на самую мокрую девушку во всем мире: «Это твоя врожденная магия под названием водяное тело». Магия. Девочка сперва некоторое время отстраненно стояла на месте, пытаясь понять и осознать настолько внезапные изменения, а потом ошеломленно прошептала: «Получается, Джувия стала волшебницей?» «Да». Яруаши легонько кивнул. «Но тебе необходимо лучше контролировать собственные способности, иначе ситуация может усугубиться». Сейчас Джувия, хотя и инстинктивно восстановила нормальную человеческую форму и внешность, но по сути продолжала оставаться именно водой, вдобавок из ее тела неустанно хлестали потоки воды. Потоки воды, конечно, стекались к ногам Джуви после падения на землю, но это сильно затрудняло стабильное поддержание человеческой формы. Сейчас тело Джуви находилось не в состоянии покоя, а скорее походило на горящую свечу, продолжавшую сохранять свою изначальную форму за счет возвращения расплавленного воска. Но как Джуви научиться контролировать их? Джуви обеспокоенно прошептала и сосредоточилась, пытаясь стабилизировать состояние своего тела, но непрекращающийся отток воды так и не прекратился. Яруаши указал пальцем на лоб Джуви, после нескольких секунд наблюдения за состоянием ее тела: «Я помогу». Жужжание. Затем от пальца Яруаши сперва по голове, а потом и по всему телу девочки распространилась слабая рябь. Джуви чувствовала, как по всему ее телу постепенно распространилось приятное тепло, словно она очутилась в очень теплой и мягкой ладони. Неконтролируемые потоки воды, бушевавшие внутри ее тела, начали постепенно смягчаться и успокаиваться под влиянием этого тепла, а пролитая вода возвращаться обратно, пока в конечном итоге тело девочки не стабилизировалось. «Спасибо вам, уважаемый волшебник!» Джувия радостно воскликнула и поклонилась незнакомому волшебнику, когда ее тело вернулось в нормальное состояние. В этот момент глаза девочки ярко сияли благодарностью, а щеки покрылись легким румянцем. «Не стоит благодарить». Яруаши опустил руку и спокойно сказал: «Каковы твои дальнейшие планы? Ведь теперь ты волшебница». Джувия сперва немного поколебалась, а потом тихо прошептала с раскрасневшимися щеками: «Можно ли, Джуви, последовать за вами?» Яруаши поинтересовался: «Где твои родители?» Джуви опустила голову: «Скончались. Прости». «Ничего». Джуви покачала головой и устремила ожидающий взгляд на волшебника. Яруаши улыбнулся и кивнул: «Тогда можешь следовать за мной». «Спасибо». Джуви облегченно вздохнула и радостно спросила: «Меня зовут Джуви, а вас?» «Яруаши». Вскоре Яруаши уселся за стол в одном из самых дорогих и роскошных ресторанов города Акалиф. Ирза и Джуви сидели лицом к лицу, соответственно по левую и правую стороны от Яруаши. Джуви молчаливо сверлила Ирзу чрезвычайно враждебным и мрачным взглядом. «Это Джуви, новоиспеченная волшебница, как и ты». Яруаши сперва кратко представил Ирзу и Джувию, а потом сказал: «Теперь вы будете вместе осваивать магию». Ирза некоторое время пристально рассматривала Джувию после слов Яруаши, но в итоге встала и протянула руку. «Привет, привет». Джувия тоже встала и протянула руку. Когда девочки пожимали руки и натянуто улыбались, из тела Джуви хлынул бурный поток волшебной силы, на который Ирза немедленно ответила не менее мощной вспышкой волшебной силы. «Фух». Яруаши беспомощно вздохнул и легонько взмахнул пальцем, утихомиривая бушующую волшебную силу девочек. «Давайте кушать». Ирза восприняла внезапное появление Джуви вполне адекватно, но вот Джуви, похоже, моментально увидела в Ирзе соперницу. Эх, очередная не по годам зрелая девушка. Глава 24. Любить милое и прекрасное – это нормально. Один из самых роскошных отелей города Акалиф. Яруаши вошел в гостиную и расслабленно уселся на мягкий диван. «Сегодня отдохнем здесь, а завтра сядем на поезд до города Магнолия. Он, конечно, может использовать магию пространства, чтобы мгновенно переместиться в здание гильдии Хвост Феи вместе с Эрзой и Джувией, но иногда стоит насладиться и обычным путешествием. Использование магии пространства по любому поводу только сильнее отдалит его от нормальных людей, да и путешествие вместе с Эрзой и Джувией точно не будет скучным. Ирза и Джувия, конечно, не настолько милы и очаровательны, как его любимая ученица, но в данном случае 1 плюс 1 равняется больше, чем 2. Яруаши очень понравилась атмосфера, царящая в хвосте феи. Например, Коноха из мира Наруто и Морской Дозор из мира One Piece, очевидно, имеют темную сторону, очень весомую темную сторону, тогда как гильдии Хвост Феи совершенно чужда подобная философия. Макаров Дрияр даже изгнал из гильдии собственного сына, Ивана, поскольку тот имел слишком жестокую и темную натуру, что полностью противоречило идеалам Хвоста Феи. Только внутри такой гильдии можно взрастить семя единой магии. Яруаши довелось повидать немало тьмы по ходу путешествия по миру Блич, включая множество кровожадных личностей, вроде Ямамото Шигекуни Генриусе, Рицуна Хана и остальных капитанов Гати-13. Так называемые справедливости правосудия мира Блич зиждутся на горах костей. После подобного Яруаши чувствовал необходимость насладиться чистой и гармоничной атмосферой гильдии Хвост Феи. Ничего себе! Джувия, вошедшая в роскошный номер отеля вслед за Яруаши, ошеломленно осмотрелась по сторонам. Внутренние интерьеры и площадь помещения скорее походили на настоящую виллу, чем на номер отеля, но это и не удивительно, ведь Яруаши снял один из самых роскошных номеров в одном из самых роскошных отелей города. Ирза с любопытством спросила: «Что за поезд?» «Это такое средство передвижения, завтра сама все увидишь», Яруаши спокойно сказал, откидываясь на мягкую спинку дивана. «Пока что подберите себе комнаты». «Хорошо», Ирза послушно кивнула. Но Джувия не пошла выбирать комнату вместе с Ирзой, а взглянула на чашку, стоявшую на столике перед диваном, и сказала: «Я подам вам чай». «Хорошо», Яруаши улыбнулся Джуви, продолжая расслабленно лежать на мягкой спинке дивана. Вскоре Джувия вошла в гостиную с небольшим чайником и аккуратно наполнила чашку, пока ее щеки все сильнее наливались румянцем. Яруаши наклонился вперед и взял чашку со стола, но потом бросил пристальный взгляд на Джувию вместо того, чтобы спокойно пить чай. «Джувия, где ты брала воду для чая?» «Ах это!» Джувия опустила голову и робко сказала: «Там не было воды, поэтому Джуви пришлось создать ее при помощи магии». «Эх!» Яруаши беспомощно вздохнул. «Тогда почему бы тебе просто не сказать, что эта вода вытекла из твоего тела? Эта девочка уже начала делать чрезмерные вещи». Яруаши поставил чашку девичьего чая на стол и исследовал кухню своим восприятием, где к своему удивлению не обнаружил привычных кранов. Их место занимали кристаллы элемента воды. Как и ожидалось от одного из роскошнейших отелей города, даже многие предметы домашнего обихода и утвари заменены магическими предметами. Стоит сказать, что вода, произведенная при помощи магии, гораздо чище обычной воды, текущей по водопроводным трубам. Джувия сделала примерно то же самое, ведь хотя и можно сказать, что эта вода вытекла из ее тела, поскольку оно полностью состоит из воды, но по факту она производится при помощи магии. То есть свойства воды Джувии ничем не отличаются от свойств воды, производимой кристаллами элемента воды. Хотя данный факт нисколько не отменяет странность подобного чая. К моменту, когда Яруаши оторвался от своих философских размышлений, вокруг Джувии уже царила невероятно подавленная и мрачная атмосфера, словно девочку постигла трагичная утрата. Джувию ненавидит. Джувия растерялась и создала воду при помощи магии, когда не смогла найти на кухне привычный кран, а теперь подумала, что ее вода показалась Яруаши слишком противной и грязной. Эх, Яруаши беспомощно вздохнул и сделал глоток чая, не зная, смеяться ему или плакать. «Иди отдыхать, завтра нам рано утром на поезд». Глаза Джувии ярко засияли, а депрессивная и удручающая аура моментально рассеялась. Стоило только Яруаши сделать глоток чая. «Разве господин Яруаши не ненавидит Джувию?» «Конечно нет, иди». Яруаши ударил девочку кончиками пальцев по лбу, полностью проигнорировав ее водяное тело. Джувия сперва отшатнулась назад и мило потерла руками ушибленный лоб, а потом радостно побежала выбирать себе комнату. Утром следующего дня Яруаши прибыл на железнодорожную станцию города Акалиф вместе с Эрзой и Джувией. «Это и есть поезд, о котором вы упоминали вчера. Круто, Ао!» Сегодня Ирза носила изящное сиреневое кимоно, естественно, являющееся магическим предметом. Главной особенностью данного доспеха является повышение ловкости владельца при очень низкой защите. Нынешняя Ирза очень молода и неопытна, но в ее манере поведения и темпераменте уже проглядывались черты Титании, известной по всему королевству Фиор. Джувия слегка наклонила голову и заинтересованно спросила: «Ирза, ты что, родилась в глухой деревушке?» «Да», Ирза спокойно кивнула, совершенно не стыдясь своего происхождения. «Идемте, нам пора садиться на поезд». Яруаши приобрел самые дорогие билеты и вошел в вагон, расположенный в передней части поезда, вместе с Эрзой и Джувией. Их места располагались в просторном и чистом вагоне с небольшим количеством мягких кресел красного цвета, впрочем, чего и стоило ожидать от билетов первого класса. Эрза запрыгнула на мягкое кресло и задумчиво прошептала, выжидающе глядя в окно: «Интересно, какая она гильдия волшебников?» За последние несколько дней она успела перенять от Яруаши немало знаний о волшебном мире, включая магический совет, гильдии волшебников и тому подобное. «Скоро увидишь». Яруаши улыбнулся и беззаботно сказал, откинувшись на мягкую спинку кресла. Вскоре поезд тронулся с места в сопровождении громкого звука сирены. Через некоторое время поезд прибыл в город Магнолия, после нескольких остановок на станциях городов, расположенных на маршруте между городами Акалиф и Магнолия. Вскоре Яруаши переступил через порог здания гильдии и беззаботно сказал, указывая большим пальцем правой руки себе за спину: «Эй, старик, я привел двух волшебников, оставляю формальности на тебя, нельзя просто так взять и привести в гильд». Макаров подсознательно возмутился, но раздраженное лицо мастера гильдии моментально расплылось в дружелюбной улыбке, стоило ему только взглянуть на Джувию и Эрзу, послушно стоявших чуть позади Яруаши. «Ох, добро пожаловать! Добро пожаловать! Вы пришли, чтобы вступить в мою гильдию? Прекрасно, прекрасно, хо-хо-хо!» Полюшка крепко ухватила мастера гильдии за ухо и прошептала зловещим голосом, когда заметила резкую смену его настроения: «Ты хочешь подождать, пока девочки вырастут, чтобы потом приударить за ними? Да как ты могла подумать такое? Это долг мастера!» Макаров возмущенно воскликнул, но присмотревшись повнимательнее, можно заметить, как уголки его рта начали напряженно и нервно подрагивать. Яруаши посмотрел на мастера гильдии и беззаботно сказал, поднимаясь по лестнице на второй этаж: «Не стоит осуждать мастера, ведь чем старше мужчина, тем труднее ему устоять перед милым и прекрасным». Полюшка ослабила хватку после слов Яруаши, а Макаров бросил благодарный взгляд вслед своему спасителю, потирая раскрасневшееся ухо. «Именно, пацан прав, чем старше вы становитесь, тем сложнее вам устоять перед милым и прекрасным. Подобное поведение свойственно любому нормальному человеку. Примите нас в гильдию, пожалуйста». Эрза посмотрела на мастера гильдии и мило моргнула большими глазами, после чего вежливо поклонилась ему вместе с Джувией. «Примите Джувию в гильдию, пожалуйста». Макаров взял трубку и сделал глубокую затяжку, словно намеревался хорошенько поразмыслить на этот счет, но потом внезапно кивнул: «Окей, я одобряю ваши кандидатуры, ты принял решение слишком поспешно». Полюшка вновь схватила мастера гильдии за ухо: «Ай-яй-яй, больно». Макаров поспешил оправдаться: «Они кажутся очень добрыми детьми, да и этот пацан не приведет на порог гильдии кого попало». После этих слов он бросил заинтересованный взгляд на Эрзу и Джувию: «Какой магией вы владеете?» «Магией перевооружения». Сиреневое кимоно Эрзы моментально сменилось на рыцарские доспехи, предварительно испустив яркую вспышку золотистого сияния. «Магией воды». Из тела Джувии хлынул поток воды и прочертил дугу в воздухе, после чего втянулся обратно в ее тело, что и требовалось доказать. Макаров удовлетворенно кивнул: «Похоже, эти дети гении. Хм». Полюшка холодно фыркнула и покинула здание гильдии. «Ладно, только пусть они не беспокоят меня». Макаров улыбнулся и подозвал девочек к себе, чтобы нанести им метку гильдии при помощи специальной печати. «Готово. Теперь вы полноправные члены гильдии Хвост Феи. Отныне хорошенько постарайтесь, чтобы стать прекрасными, могущественными волшебницами». Макаров прикрыл глаза и сказал назидательным голосом, стараясь поддерживать величественную манеру поведения мастера гильдии. Но ожидаемого ответа так и не последовало. Вскоре Макаров приоткрыл глаза и начал озадаченно оглядываться по сторонам, пока не обнаружил, что Эрза и Джувия уже поднимаются по лестнице на второй этаж. «Эй, стойте!» Мастер гильдии громко воскликнул и протянул старческую руку вслед убегающим девочкам. Фух, маленькая рука резко вытянулась и увеличилась в размере, моментально настигнув Эрзу и Джувию. Но как раз в этот момент со второго этажа резко протянулась не менее массивная и внушительная ладонь. Пух, появившаяся ладонь легким движением оттолкнула ладонь мастера гильдии в сторону, а потом исчезла так же внезапно, как и появилась. Яруаши высунул голову со второго этажа и беззаботно рассмеялся, глядя на возмущенного Макарова. «Старик, не нужно наказывать Эрзу и Джувию, ведь они просто последовали за мной, не зная правил гильдии». мелкий гаденыш!» Макаров раздраженно проворчал. «Тогда объясни им правила». Раздраженный крик Макарова пробудил у Яруаши слабое чувство ностальгии, ведь никто не смел обращаться к нему подобным образом со времен постепенного роста в мире Наруто. «Ирза, Джуве!» Яруаши неспешно спустился по лестнице, не проявляя ни единого намека на гнев или раздражение по поводу отношения мастера. Обычным волшебникам строго запрещено подниматься на второй этаж гильдии, без особых на то причин. Насчет жилья вы можете либо арендовать комнату в женском общежитии, либо снять отдельную квартиру в городе неподалеку от гильдии. Джувия заинтересованно спросила, как только отошла от шока: «А где живет мистер Яруаши?» Яруаши беззаботно ответил: «У меня своя вилла». Ирза задумалась и спросила: «Рядом с вашей виллой есть дома, доступные для взятия в аренду?» «Конечно». Яруаши кивнул. «Я хотел жить в тишине и покое, поэтому скупил весь район вместе с виллой, так что вы можете арендовать любой дом по самому низкому тарифу». Ирза и Джуве переглянулись между собой, думая примерно об одном и том же. «Яруаши до смешного богат. Хаем, неужели?» Макаров выдохнул дым и задумчиво прошептал, наблюдая, как Яруаши покидает здание гильдии вместе с Ирзой и Джувией: «Этот пацан намерен сделать шаг на опережение, до того, как они вырастут. Все дома в этом районе имели не более двух этажей, за исключением роскошной трехэтажной виллы Яруаши, расположенной в самом центре. Ирза и Джувия выбрали двухэтажные дома, находившиеся слева и справа от виллы Яруаши. Джувия заняла у Яруаши 10 миллионов драгоценных, так что взятие дома в аренду не стало проблемой. На следующий день Ирза и Джувия официально начали свою карьеру волшебниц, как члены гильдии Хвост Феи. Ирза начала осознавать, что по незнанию натворила дел вскоре после того, как они приступили к выполнению заданий. Вознаграждение за обычные задания не превышает несколько сотен тысяч драгоценных, да ей не хватит всей жизни, чтобы выплатить долг в сотню миллионов драгоценных, выполняя подобные задания. Макаров подтвердил свои догадки и поспешил успокоить Ирзу, когда узнал, что бедная девочка по незнанию заняла у Яруаши 100 миллионов драгоценных. «Этот засранец никогда не испытывал недостатка в драгоценных, так что можешь забыть о долге со спокойной душой, да и подобную сумму вполне реально накопить, если, конечно, тебе удастся стать могущественной волшебницей». «Правильно, она будет понемногу копить драгоценные, чтобы в один прекрасный день вернуть долг». Гильдия стала еще более оживленной после присоединения Ирзы и Джуви. Грей, ставший членом гильдии незадолго до девочек, бросил вызов Ирзе, по итогам которого был жестоко и беспощадно избит. Но юный маг Созидания Льда и не думал мириться с этим поражением, поэтому в будущем эти избиения повторялись не реже нескольких раз в месяц. Врожденный талант и объем волшебной силы Ирзы, как дочери Ирин Билсирион, не подлежали никакому сомнению, поэтому ей удалось стать довольно могущественной волшебницей в кратчайшие сроки. Время текло как вода, постепенно приближаясь к 7 июля 777 года по календарю Ишгара. Глава 25. Титания бросает вызов. Рассвет. Яруаши раскрыл глаза и уселся на постели, расслабленно потягивая тело. Эх. Придя в себя, он первым делом открыл окно, чтобы впустить в просторную спальню свежий утренний воздух. Такая прекрасная погода. Теплый и приветливый климат королевства Фиор как нельзя лучше подходит, чтобы выйти на прогулку вместе с миленькими лолитами. Яруаши вдохнул свежий воздух и поднял голову, любуясь утренним солнцем. Яркое солнце казалось начало подрагивать, когда на него устремился взгляд Яруаши. «Да не собираюсь я есть тебя на завтрак. Хватит уже бояться». Яруаши беспомощно вздохнул. «Этот мир, представляющий собой огромное независимое измерение, имеет собственное солнце, но это не полноценная звезда, а лишь ее частичка, наделенная настоящей душой. Солнце этого мира начинало дрожать от страха, стоило только Яруаши взглянуть на него. Видимо, солнце инстинктивно ощущало, что его основным рационом являются именно звезды. Он еще некоторое время смотрел на утреннее солнце, а потом развернулся и направился в гостиную. Гостиная его виллы представляла собой очень чистое и уютное помещение, но в ее интерьер немного не вписывалась девушка, тихо посапывавшая на мягком диване. «Ой, Джуве», судя по всему разбуженная приближающимися шагами, поднялась с дивана и потерла сонные глаза, но затем вздрогнула и замялась, когда обнаружила фигуру Яруаши неподалеку. «Ах, это доброе утро, мистер Яруаши, доброе утро». Яруаши легонько улыбнулся. «Почему ты здесь?» Джуве опустила голову, а ее щеки покрылись легким румянцем. «Не знаю, похоже, Джуве вчера нечаянно заснула, пока думала, какой завтрак лучше приготовить для мистера Яруаши. Перза редко посещает виллу Яруаши, но Джуве постоянно помогает ему по хозяйству, включая уборку, готовку и тому подобное. Это не так уж и удивительно, ведь вполне ожидаемо, что девушка по собственной инициативе помогает по хозяйству невероятно харизматичному и привлекательному парню вроде него». Яруаши беспомощно вздохнул. «Хватит засыпать у меня дома без особой на то причины. Люди могут принять меня за извращенца. Простите». Джуве немедленно поклонилась и извинилась перед Яруаши, но когда подняла голову и осмотрелась по сторонам, тот уже ушел на кухню. «Позвольте мне помочь». Девушка отправилась на кухню, чтобы помочь с приготовлением завтрака, но сегодня Яруаши предпочел заняться этим самостоятельно, а ее попросил просто испечь парочку тостов. Вскоре Яруаши поставил на стол две тарелки изысканного завтрака и взял у Джуве запеченный тост. «Завтрак от мистера Яруаши». Джуве взволнованно прошептала, глядя на изысканный завтрак сияющими, словно звезды, большими глазами. Всплеск. От чрезмерного волнения Джуве даже не заметила, как часть ее тела превратилась в воду, а по стулу начали стекать струйки воды. Яруаши беспомощно вздохнул и покачал головой. «Хватит лить воду где попало». Можно сказать, что Джуве прекрасна во всех отношениях, но ее неспособность контролировать собственные способности при сильном волнении зачастую доставляет хлопоты. К счастью, она способна поглощать всю пролитую воду, что позволяет сохранять пол, кровать и другие места сухими. «Ах, простите». Джуве смущенно потерла голову, возвращая всю пролитую воду обратно в свое тело. После завтрака Яруаши покинул свою виллу, намереваясь заглянуть в гильдию. Сегодня на просторной площади перед зданием гильдии было шумно, потому что Грей вновь бросил вызов Эрзи. Эрзи и Грею на сегодняшний день всего около 12 или 13 лет, но их волшебная сила отнюдь не слаба, хотя Грей откровенно слабее Эрзи. Ведь Эрза не только унаследовала родословную одной из сильнейших женщин этого мира, но еще и получала наставления от величайшего мага Ишгара, хотя сама это и не осознавала. Кланг. В результате Эрза сокрушила ледяной щит Грея своим магическим мечом, после чего жестоко опрокинула и грубо придавила самого Грея ногой к земле, поднеся сияющее острие своего меча к шее поверженного противника. «Ты проиграл». Волшебники гильдии, наблюдавшие за очередной дуэлью детишек, громко рассмеялись. «Я ведь говорил, что Эрза победит. Грей, тебе не победить Эрзу. Эрза невероятна. Мне даже начинает казаться, что она сильнее меня, а ведь девочке еще не исполнилось и 13 лет. Такими темпами ей удастся стать магом С-класса в ближайшие несколько лет». Эрза опустила сияющий меч и убрала ногу, не придавая особого значения гомону толпы, а потом слегка наклонилась вперед и протянула руку поверженному Грею. «Черт, опять, я буду тренироваться еще усерднее». Грей поднялся на ноги и громко воскликнул, ударив себя кулаком по груди, но в ответ на его слова из толпы волшебников донесся женский крик. «Для начала оденься». Эх, Грей осмотрелся по сторонам и прикрыл руками самые критические точки, а Эрза беспомощно вздохнула и ударила себя рукой по лбу. «Ну что за парень?» Как раз в этот момент до ее ушей донеслись голоса приветствий. «Доброе утро, Яруаши. Что-то ты сегодня рано. Неужели решил взяться за задание?» Эрза осмотрелась по сторонам и поняла, что взгляды всех волшебников, собравшихся на площади перед гильдией, чтобы понаблюдать за их очередной дуэлью, сосредоточились на фигуре, неспешно шагавшей в направлении здания гильдии издалека. Яруаши сперва беззаботно помахал рукой волшебникам гильдии, а потом приветливо улыбнулся Эрзи. «Разве не слишком рано для драки? Мы назначили время дуэли еще вчера». Эрза улыбнулась в ответ, а потом задумалась и решительно сказала, все крепче сжимая рукоять своего меча: «Кстати, братец давненько не давал мне наставлений». «А-а-а-о!» Толпа волшебников взволнованно закричала, после этих слов юной волшебницы. Яруаши приподнял подбородок и легонько улыбнулся. «Неужели ты бросаешь мне вызов?» Эрза ухмыльнулась. «Ну что вы, я просто хочу получить урок от старшего братца. Как пожелаешь». Яруаши беззаботно кивнул. «Я согласен, неважно, тренировка это или вызов на дуэль. Тебе нужно время на восстановление после избиения Грея. Я потратила не так много волшебной силы». Эрза выдохнула и покачала головой, нормализуя свое состояние. «Поэтому давайте покончим с этим прямо сейчас. Тогда действуй». Яруаши легонько кивнул. Многочисленные волшебники гильдии, включая Грея, немедленно расступились в стороны, как только Яруаши дал одобрение на начало так называемой тренировки. Яруаши крайне редко брался за выполнение задания или вступал в дуэли, поэтому подавляющее большинство членов гильдии не видело его в деле. Но все присутствующие волшебники слышали, что Яруаши победил Гилдерца, сила которого признана всеми членами гильдии. Из этого следует, что он должен быть сильнейшим волшебником гильдии. Вдобавок, он выполнил 2 10-летних и 1 100-летнее задание. Задания называются 10-летним, просто потому что появились более 10 лет назад, но так и не были выполнены. Ну а 100-летние задания? 100-летние задания не были выполнены в течение целого века, как очевидно из названия. 100-летние задания являются самыми сложными и высокооплачиваемыми заданиями из всех, которые доступны волшебникам гильдии. Выполнение подобного задания свидетельствовало об ужасающей силе Яруаши даже больше, чем победа над Гилдерцем. Ирза сосредоточилась и решительно сказала, глядя на расслабленного и беззаботного Яруаши напротив: «Я атакую». Фух. После этих слов Ирза бросилась вперед, а Яруаши расслабленно поднял левую руку, не проявляя ни малейшего намерения уклоняться от меча юной волшебницы. Кланг. Затем перед поднятой рукой Яруаши, прямо на пути сияющего клинка Ирзы, внезапно сформировался небольшой кусок льда. Созидание льда. Грей ошеломленно воскликнул, ведь ему впервые довелось лично увидеть Яруаши в деле, а ранее юный волшебник лишь слышал рассказы членов гильдии о его невообразимой силе. Грей и подумать не мог, что сильнейший волшебник гильдии окажется магом созидания льда, ведь ранее ему доводилось мельком видеть, как Яруаши демонстрирует совершенно иные магические способности, вроде увеличения тела, как у мастера гильдии. «Внимательно следи, Грей». Внезапно до ушей юного волшебника донесся добрый голос мастера гильдии, неизвестно когда появившегося неподалеку от него. «Яруаши использует магию созидания льда специально для тебя», — Грей непонимающе спросил, продолжая наблюдать за тем, как Яруаши спокойно и естественно применяет магию созидания льда. «Мастер, вы хотите сказать, что он владеет и другими видами магии?» «Именно». Макаров усмехнулся и таинственно прошептал, выдыхая клубы дыма: «Я не знаю магии, которой не владел бы этот пацан, хо-хо-хо». «Мастер гильдии не знает магии, которой не владеет Яруаши? Да как вообще такое может быть?» Грей впал в замешательство. «Мастер дело говорит, Гилдерц, неизвестно когда появившийся по другую сторону от ошеломленного Грея вслед за мастером гильдии, сложил руки на груди и серьезно сказал: «Я никогда не встречал волшебника, обладающего настолько глубокими познаниями в области магии всей магии. Он умело использует не только весь арсенал магии мастера, но и мою магию крушения. Только сам Яруаши может дать ответ на вопрос, каким именно волшебником он является». Грей бросил ошеломленный взгляд на Гилдерца. Гилдерц в свою очередь бросил серьезный взгляд на юного волшебника и прошептал таинственным голосом: «Всезнающий и всемогущий, всезнающий и всемогущий, разве это не слишком громкие слова?» Грей выказал недоверие. Гилдерц рассмеялся и беззаботно сказал, при этом почесывая свой рыжий затылок: «Ну, возможно, я приукрасил мальца, но именно таково мое впечатление об этом волшебнике. Если говорить о том, что отсутствует у Яруаши, то, наверное, у него нет только собственных детей, ха-ха-ха». Грей начал сомневаться в жизни. На открытой площади перед гильдией, по ходу этого противостояния Эрзе не удалось провести ни одной полноценной атаки, за исключением удара мечом в самом начале. Яруаши не совершал никаких резких движений и не использовал никакой внушительной магии, а просто стоял на месте, легонько размахивая руками. Вслед за каждым таким движением руки, перед волшебником С-класса сперва формировались небольшие ледяные шипы, а потом они устремлялись к Эрзе неподалеку. Фух, фух, фух. Юная волшебница могла лишь уклоняться и парировать непрерывный поток ледяных шипов, не имея никакой возможности провести контратаку. Перевооружение. Доспех ледяного демона. Эрза устало выдохнула и громко воскликнула, после парирования очередной волны ледяных шипов, а ее фигуру окутало золотистое сияние. Шух. Затем стандартный меч Эрзы сменился на массивный и тяжелый клинок, а обычный металлический нагрудник сменился на массивную броню синего цвета. После облачения в доспех ледяного демона, обладающий повышенной сопротивляемостью льду, юная волшебница начала постепенно сокращать дистанцию, попутно уничтожая и отклоняя многочисленные ледяные шипы массивным клинком. Неплохо. Яруаши улыбнулся и одобрительно кивнул, глядя на приближающуюся Эрзу. Доспех ледяного демона и правда ощутимо повышает сопротивляемость льду, но все это не имеет большого значения, если пользователь не обладает достаточным контролем и объемом волшебной силы. Это внезапное изменение стало сильным ударом для Грея, ведь Эрза никогда не прибегала к использованию данного доспеха по ходу их регулярных дуэлей. То есть, все это время она сражалась не в полную силу. Доспех ледяного демона, конечно, можно назвать силой денег, а не волшебника, ведь это купленный магический предмет, но снаряжение является неотъемлемой частью силы любого пользователя магии перевооружения. Вероятно, магия созидания льда не оказала бы на Эрзу в этом доспехе вообще никакого влияния, будь я на месте Яруаши. Грей нахмурил брови и беспомощно вздохнул, чувствуя, что его магия созидания льда недостаточно сильна, чтобы даже немного сковать движение Эрзы в этих доспехах. Яруаши продолжил противостоять Эрзе при помощи магии созидания льда, под пристальным взглядом Грея. Впоследствии, Эрзе удалось подойти к противнику на расстоянии удара, несмотря на непрекращающийся град ледяных шипов. Фух. Затем юная волшебница занесла массивный клинок и яростно рубанула им сверху вниз, а ее противник прекратил формировать ледяные шипы и спокойно опустил руки, в то время как у него под ногами мгновенно сформировалась огромная волшебная печать. Яруаши спокойно сказал, стоя в окружении голубоватого сияния волшебной печати магии созидания льда: «Ледниковый период. Фух». После этих слов земля под ногами Яруаши покрылась тонким слоем льда, который начал расползаться по земле с невообразимой скоростью. Эрза моментально примерзла к земле вместе со своим доспехом ледяного демона, а слой льда продолжил распространяться вдаль, нисколько не снизив свою скорость. Под отстраненными взглядами Грея и остальных волшебников гильдии, лед моментально охватил все на своем пути, включая землю, побережье и даже море вплоть до горизонта. Более того, каждое здание города Магнолия накрыл слой инея, словно лето мгновенно сменилось на зиму. Тишина. Кое-как сохраняли спокойствие лишь Макаров и Гилдерс. Паршивец. От этого холода у меня снова заболела спина. Макаров раздраженно проворчал, после того как неудачно затянулся обледеневшей трубкой. Пух. Гилдерс ударил себя рукой по лбу. Разве есть необходимость использовать такую масштабную магию во время простой тренировки с ребенком? Кто бы говорил. Макаров бросил раздраженный взгляд на искренне негодующего Гилдерса. Магнолия претерпела масштабную перепланировку, только чтобы он случайно не уничтожил город после возвращения с длительной миссии. Вот кто-кто, а он уж точно не имеет права упрекать Яруаши. Треск, треск. Массивный клинок Эрзы продолжал двигаться вперед, но в конечном итоге и он был заморожен примерно на расстоянии полуметра от головы цели. После этого Яруаши поднял руку и легонько щелкнул кончиком пальца по замороженному лезвию, при этом расслабленно улыбаясь Эрзе. Пух, слой льда, окутывавший массивные доспехи Эрзы, постепенно покрылся множеством трещин и осыпался на землю, начиная с лезвия массивного клинка и заканчивая сапогами доспеха ледяного демона. Освобожденная Эрза пошатнулась и ухватилась за протянутую руку Яруаши, под влиянием истощения волшебной силы. «Слишком-слишком сильны, я не могу угнаться даже за вашей тенью», Эрза вздрогнула от холода и потерянно прошептала, глядя на заснеженный мир вокруг. «Не стоит так расстраиваться, ведь я в твои годы был лишь немного сильнее». Яруаши улыбнулся и беззаботно сказал, успокаивая юную волшебницу: «Для достижения подобного уровня, от тебя требуется лишь получше изучить магию». Глава 26. Потерявшаяся Венди. Яруаши не лгал Эрзе, ведь объем волшебной силы, задействованный им при использовании ледникового периода, соответствовал уровню 10 святых магов. Для Эрзы не составит особого труда достичь подобного уровня, учитывая ее врожденный талант. После проведения короткого спарринга с юной волшебницей, он сперва покинул гильдию, а потом и вовсе Магнолию. Началось. Его взгляд устремился вдаль, к столице королевства Фиор, а зрачки испустили таинственное золотистое сияние, словно могли заглянуть не только в настоящее, но как в прошлое, так и в будущее. Прямо сейчас, где-то в потаенных глубинах столицы королевства Фиор, светловолосая волшебница вливала свою волшебную силу в огромные врата, имеющие очень странный и таинственный дизайн. При внимательном рассмотрении можно заметить, что в эти таинственные врата вставлено 11 золотистых ключей с узорами разных знаков зодиака на рукоятях. Здесь присутствовали все зодиакальные ключи, используемые заклинателями звездных духов, за исключением ключа, льющего воду. Эти таинственные врата являются магическим предметом под названием «Врата Затмения», созданным 400 лет назад, при помощи магии звездных духов и книг Зерефа. Основной функцией данного магического предмета является открытие межвременного прохода для перемещения из прошлого в будущее, а открываются эти врата при помощи зодиакальных ключей. Ах, ах, ах! Заклинательница звездных духов по имени Лейла Хартфилье, несущая ответственность за открытие врат затмения 400 лет спустя, вынуждена компенсировать отсутствие одного из зодиакальных ключей собственной волшебной силой. Будучи сильнейшей заклинательницей звездных духов этой эпохи, Лейла обладает выдающимися магическими способностями, так что ей удалось восполнить отсутствие одного из зодиакальных ключей и успешно открыть врата затмения, но ради этого девушка исчерпала почти всю волшебную силу. Более того, отсутствие одного из зодиакальных ключей привело к нестабильности врат затмения. Фух, фух, фух. Поэтому сразу после открытия, из огромных врат хлынул бушующий поток волшебной силы, стремительно унесший 5 фигур в разные направления по всему континенту, словно небольшие метеориты. Лейла удивленно наблюдала за происходящим, но у нее попросту не было волшебной силы, чтобы препятствовать этому. Удивительно, ей и правда удалось открыть врата, которые наше королевство хранило на протяжении нескольких веков. Король Фиора, все это время находившийся неподалеку от врат затмения, ошеломленно прошептал. Истощенная Лейла лишь тяжело вздохнула в ответ на слова короля. Внезапно, из врат вышла еще одна фигура. Появившаяся фигура оказалась прекрасной молодой девушкой со светлыми волосами, имеющей очевидное внешнее сходство с Лейлой Хартфильей. Она является древней заклинательницей звездных духов, открывшей врата затмения 400 лет назад, а также предком Лейлы Хартфильи, Анны Хартфильи. Какой-какой это год? Анна осмотрелась по сторонам и серьезно спросила, при этом оценивая состояние эфира в окружающей атмосфере. Лейла вытерла пот со лба и ответила на вопрос Анны, игнорируя сильную слабость, вызванную острым недостатком волшебной силы. 777 и краткий год по календарю Ижгара. 400 лет спустя, похоже, нам удалось. Анна облегченно вздохнула, услышав ответ своего потомка. Даже она сама не имела полной уверенности в успехе данной затеи, ведь подобная магия идет наперекор законам и правилам мира. Где дети? Затем Анна осмотрелась по сторонам и ошеломленно воскликнула, так и обнаружив Нацу и остальных убийц драконов. Что произошло? Что произошло с 5 детьми, которые вошли во врата затмения передо мной? Король Фиора серьезно сказал. Не знаю уж кто или что именно это было, но сразу после открытия врат, из них вылетело 5 фигур. Как? Анна бросила непонимающий взгляд на 5 небольших отверстий в потолке просторного зала, но она не слишком беспокоилась о безопасности Нацу и остальных детей, ведь Игнил, Грандина и остальные драконы запечатали себя в телах обученных убийц драконов, так что дети останутся целыми и невредимыми, даже если пролетят через весь мир. В конечном итоге план «Врат Затмения», организованный заклинателем звездных духов, черным волшебником и драконами, был успешно реализован. Анна сперва облегченно вздохнула и улыбнулась, радуясь успешному выполнению настолько сложного плана, а потом обратилась к Лиле, не спеша отправляться на поиски Нацу и остальных убийц драконов. «Меня зовут Анна Хартфилье, а тебя, Лейла?» Яруаши прищурился и внимательно посмотрел в направлении, куда улетела Венди, пока Анна и Лейла общались между собой. На самом деле он не только прекрасно осведомлен о плане врат затмения, но и знаком с самой Анной, потому что в те времена она консультировалась у него насчет магии времени. Суть истории конфликта тех времен заключается в том, что хотя драконы и повелевали миром, но среди них существовали фракции, как желавшие продолжать угнетать людей, так и мирно сосуществовать с ними. В те времена Зерев, терзаемый проклятием противоречия, не только вверг одного из убийц драконов во тьму, но и помог ему шаг за шагом обрести силу, надеясь, что тот сможет убить его в будущем. Впоследствии этот убийца драконов сокрушил и уничтожил бесчисленных драконов, пока в конечном итоге сам не был провозглашен королем драконов. Этим убийцей драконов был черный дракон Акнология. Но, к сожалению, после всего Зерев обнаружил, что даже Акнология, обладающий невообразимой силой, не способен преодолеть проклятие противоречия. Не менее занимательным был и факт того, что хотя черный дракон не смог убить черного мага, но и сам Зерев не был достаточно силен, чтобы совладать с Акнологией, не говоря уже об остальных драконах или волшебниках той эпохи. Так эпоха погрузилась в хаос. Впоследствии остатки драконов, придерживавшиеся идеи мирного сосуществования с людьми, включая короля огненных драконов и гнила, величайший черный маг Зереф и другие могущественные фигуры той эпохи сошлись во мнении, что одолеть черного дракона в ту эпоху попросту невозможно. Поэтому они разработали план по отправке убийц драконов в далекое будущее, при непосредственном содействии сильнейшего заклинателя звездных духов той эпохи, чтобы одолеть черного дракона в будущей эпохе. Впоследствии были созданы врата затмения, через которые Анна сопроводила Нацу и остальных убийц драконов в далекое будущее. Все это не особо интересовало Яруаши, включая сами врата затемнения, ведь он способен свободно перемещаться во времени и без их помощи. Его интересовала лишь сила разума и эмоций под названием «суть магии» или «единая магия», способная сокрушить даже проклятие противоречия, наложенное одним из полноправных богов этого мира. По глухому лесу на юге королевства Фиор потерянно брела пятилетняя девочка с темно-синими волосами, Грандина. Большие карие глаза девочки робко и растерянно метались из стороны в сторону, словно она может громко разрыдаться в любой момент. «Грандина, где ты?» Это была приемная дочь небесного дракона Грандина и одна из пяти убийц драконов, отправленных в будущее 400 лет назад, Венди Марвеллу. Отсутствие одного из 12 зодиакальных ключей привело к нестабильности врат затмения и отделению убийц драконов от Анны Хартфилии. Юные убийцы драконов вообще ничего не знали о плане врат затмения, так что теперь даже не осознавали, что находится в совершенно иной эпохе. «У-у-у-у, хватит подшучивать надо мной, Грандина!» Венди неустанно выкрикивала имя матери посреди глухого леса, но не получала привычного ответа, словно Грандина и вовсе здесь не было. Постепенно глаза Венди все сильнее наполнялись влагой, но у нее не оставалось другого выбора, кроме как продолжать исследовать глухой лес, несмотря на усиливающийся страх. Венди испуганно подпрыгивала, когда время от времени из густого леса доносились странные звуки, а ее воображение рисовало образы множества свирепых хищников, которые только и дожидаются удачного момента, чтобы скушать ее на обед. По мере продолжения одинокой прогулки по глухому лесу, страх все сильнее одолевал Венди, а режущая трава оставляла все больше кровавых порезов на ее тонких ножках. Вскоре Венди забрела в густые кусты, а когда высунула голову по другую сторону, ее взгляду предстала человеческая фигура. Поначалу девочка впала в ступор, но потом растерянно шагнула вперед и робко прошептала, вспоминая, как Грандина учила ее здороваться. «Зэдэ, здравствуйте!» Яруаши приветливо улыбнулся потрепанной и перепуганной девочке, когда та с трудом выбиралась из густых кустов. «Привет!» Нет ничего, абсолютно ничего предрассудительного в том, чтобы заранее отвести Венди в гильдию, ведь она является каноничным членом хвоста фей. Что касается Нацу, Гажила и остальных, ну они намного старше Венди, поэтому могут самостоятельно позаботиться о себе. Венди начала постепенно успокаиваться, когда увидела приветливую улыбку и добрый взгляд Яруаши. Кажется, ей повезло наткнуться на доброго человека. «Вы не знаете, где Грандина?» Венди опустила голову и робко спросила, краем глаза поглядывая на незнакомца перед собой. Яруаши кивнул и приветливо улыбнулся небесной убийце драконов. «Конечно знаю, тебе помощь, глава 27, сколько лет, Грандина?» «Угу». Венди радостно кивнула и сказала, глядя на доброго незнакомца большими сияющими глазами, «Спасибо вам». Яруаши легонько улыбнулся и шагнул вперед, протягивая правую руку ко лбу девочки. Фух, перед рукой Яруаши сформировалась сложная волшебная печать белого цвета, как только кончики его пальцев коснулись лба девочки. Драконы запечатали себя в телах воспитанных убийц драконов перед отправкой в будущее, просто данная печать затрудняет взаимодействие и общение со внешним миром. Драконы считали, что Венди и остальные дети должны самостоятельно преодолевать трудности, чтобы впоследствии стать могущественными убийцами драконов, которые одолеют черного дракона, поэтому предпочитали тихо наблюдать со стороны за их приключениями. Так что для Яруаши не составляло особого труда организовать встречу Венди с Грандиной. Тишина. Венди невольно прищурила глаза, когда к ее лбу внезапно протянулась рука незнакомца, а когда нерешительно приоткрыла их спустя некоторое время, ее сознание уже находилось внутри печати Грандины, представлявшей собой бескрайнее голубое небо. Грандина. Венди с радостным криком полетела к небесному дракону неподалеку, ведь она нисколько не боялась неба, будучи небесной убийцей драконов. Грандина ошеломленно воскликнула, глядя на внезапно появившуюся внутри печати приемную дочь. «Венди, как ты попала сюда?» «Сознание Венди не должно иметь возможности проникнуть в печать, если только печать не сломана или повреждена», но Грандина чувствовала, что с ее печатью все в полном порядке. Венди прижалась к шее матери и подняла голову, мило улыбаясь в ответ на ее слова. «Меня отправил сюда старший братец». «Старший братец». Грандина была ошеломлена. «Отправить сознание Венди сюда, при этом нисколько не повредив печать, невероятно сложно. Ни один нормальный волшебник не способен на это. Для выполнения этой задачи необходимо не только обладать огромной силой, но еще и иметь глубочайшие познания в области магии драконов». Как раз в этот момент со стороны внезапно донесся спокойный мужской голос. «Сколько лет, Грандина?» Фигура Яруаши беззвучно появилась посреди голубого неба, неподалеку от небесного дракона и небесной убийцы драконов. Его сознание проникло в тело Венди. «Это ты?» Грандина облегченно вздохнула, как только увидела знакомую фигуру неподалеку. Однажды Грандине довелось встретиться и пообщаться с Яруаши, поэтому она прекрасно знала, что он хороший волшебник, превосходящий по силе самого Зерефа. «Какой год?» Грандина обратилась к Яруаши, а тот беззаботно ответил, продолжая плавно парить посреди синего неба неподалеку. 777 и краткое. «Вот как?» Грандина облегченно вздохнула. «Значит, наш план удался». Миниатюрная девочка, к этому моменту уже взобравшаяся на спину матери, заинтересованно спросила. «Грандина, ты знаешь старшего братца? Какой еще план? Тебе слишком рано знать это». Грандина бросила заботливый взгляд на дочь и обратилась к Яруаши. «Мистер Яруаши, можно попросить вас об одной услуге?» Яруаши понимающе кивнул. «Обещаю». Небесный дракон могла попросить только об одном – присмотреть за ее приемной дочерью. Венди сейчас слишком мала, а сама Грандина не имела возможности покинуть пространство печати. С одной стороны, ее волшебная сила обязательно привлечет внимание черного дракона, а с другой – она попросту умрет после снятия печати, да и Венди пока что не довела до совершенства свою магию небесного убийцы драконов. Поэтому Грандина вынуждена оставаться внутри тела дочери, чтобы предотвратить процесс ее полного превращения в дракона из-за чрезмерного использования магии убийцы драконов. «Благодарю». Грандина вежливо поклонилась Яруаши, а Венди мило моргнула и озадаченно спросила. «Грандина, Венди». Грандина бросила нежный и заботливый взгляд на Венди. «У меня есть очень важное дело, поэтому тебе придется пожить с мистером Яруаши». Ах, глаза девочки моментально намокли от подступающих слез, после слов матери. «Грандина, ты снова уходишь». Грандина кивнула и сказала, нежно поглаживая голову Венди. «Да, но я скоро вернусь. Я не хочу снова расставаться с Грандиной». Венди опустила голову и грустно прошептала, лежа на огромной спине матери. «Венди, тебе пора учиться самостоятельности». Грандина беспомощно вздохнула. «Ведь ты уже полноправная волшебница, да и мистер Яруаши присмотрит за тобой». Венди молчала, при этом все крепче обнимая шею матери. «Ты должна повидать мир и найти новых друзей». После этих слов Грандина легонько выдохнула поток воздуха из своей огромной пасти. Фух, поток воздуха, наполненный волшебной силой небесного дракона, нежно окутал и погрузил сознание девочки в сон. Затем Грандина обратилась к Яруаши. «Мистер Яруаши, вы ведь в курсе нашего плана?» «Частично». Яруаши кивнул, а Грандина задумалась и осторожно спросила. «Нам удастся одолеть технологию?» «Да». Яруаши легонько улыбнулся в ответ на слова небесного дракона. «Фактически, Нацу, Венди и остальные никогда не смогут превзойти черного дракона, который не только развил свою магию убийцы драконов до абсолютного пика, но и искупался в реках крови бесчисленных драконов, впоследствии став королем драконов. Но, есть одна таинственная сила, способная превзойти даже технологию, единая магия, поисками которой он занимается и по сей день. Теперь я чувствую себя гораздо спокойнее». Грандина облегченно вздохнула и улыбнулась. «Пожалуйста, присмотрите за Венди, мистер Яруаши». Яруаши легонько кивнул, глядя на огромного небесного дракона напротив. «Вам пришлось уплатить огромную цену, чтобы одолеть технологию». Грандина покачала головой. «Это наш долг». После этих слов сознание Яруаши постепенно рассеялось и исчезло подобно призраку. Вернувшись во внешний мир, он медленно отодвинул кончик пальца, все это время лежавший на лбу Венди. Затем девочка вздрогнула и упала в сторону, но за мгновение до падения на землю ее подхватил Яруаши. «Грандина». Венди прошептала имя матери и приоткрыла глаза, после чего начала испуганно и растерянно оглядываться по сторонам в поисках Грандины. Это мимолетное воссоединение с матерью больше походило на иллюзию, или вовсе простой сон. Грандина уже ушла, нет, она приглядывает за тобой. Яруаши успокаивающе улыбнулся растерянной девочке. Девочка сперва прикусила губу и вытерла намокшие глаза кулачками, а потом выдохнула и решительно сказала: «Я обязательно стану сильной волшебницей, пока Грандина занимается своими важными делами». После этих слов она задумалась и опустила голову, смущенно поглядывая на Яруаши, державшего ее на руках. «Эсте, старший братец, ты ведь не знаешь, как меня зовут, верно? Я Венди Марвел. Приятно познакомиться, зови меня просто Яруаши». Яруаши сперва нежно погладил макушку Венди, а потом легонько провел рукой по плечу девочки, при этом поддерживая ее тело другой рукой. Вместе с этим движением, вокруг руки Яруаши сформировалась волшебная печать зеленого цвета, а тело Венди окутало изумрудное сияние, моментально исцелившие порезы на ее ногах. Старший братец тоже владеет магией восстановления, невероятно. Венди заинтересованно спросила, а Яруаши спокойно кивнул в ответ: «Немного». Он поставил девочку на землю, после исцеления всех ран. «Хочешь вступить в гильдию волшебников?» Венди приложила палец к подбородку, мило моргнула большими глазками и спросила: «Гильдия волшебников? Это?» Яруаши терпеливо объяснил: «Это такие объединения волшебников». Венди поинтересовалась: «Братец Яруаши тоже состоит в гильдии?» Яруаши легонько кивнул: «Конечно. Тогда я хочу взглянуть на гильдию братца». Венди сжала кулачки и решительно воскликнула: «Грандина говорила, что она должна найти друзей». Яруаши улыбнулся: «Тогда идем». Несколько дней спустя. Здание гильдии «Хвост феи». Примерно так обстоят дела. Яруаши кратко описал мастеру гильдии ситуацию Венди. «Эта девочка – небесная убийца драконов. Хаэм, это уже второй». Макаров нахмурился и бросил подозрительный взгляд на Яруаши, поглаживая седую бороду морщинистой ладонью. «Сегодня утром в гильдии объявился огненный убийца драконов и тоже ребенок, вероятно, они принадлежат одному поколению. Ты что-то знаешь об этом?» «Конечно». Яруаши беззаботно развел руками. «Рассказать, мастер, забудь. Ведь это не такая уж и серьезная проблема, раз ты не рассказал напрямую». Макаров отмахнулся: «Старика не волнует происхождение и прошлое этих детишек». Затем он улыбнулся робкой девочке и поднял руку над головой, сделав фирменный жест гильдии. «Добро пожаловать в хвост феи». Глава 28. Семья Хартфилье. Вопрос размещения Венди решился очень легко. Маленькая Венди обладает очень доверчивой и наивной личностью, да и вообще не способна нормально позаботиться о себе, хотя и является полноценной волшебницей. Поэтому было решено, что юная убийца драконов пока что будет под опекой Яруаши. Венди чрезвычайно мила и симпатична, примерно как и Мавис в том же возрасте, но небесная убийца драконов очень плаксива и нерешительна по сравнению с первым мастером гильдии «Хвост феи». Ранее Венди сказала, что к возвращению Грандины обязательно станет могущественной волшебницей, но фактически девочка просто стала зависима от Яруаши, а не Грандины. Изначально она побаивалась общаться даже с Эрзой и Джувией, да и Яруаши был совсем не против почувствовать себя отцом, ведь Венди была чрезвычайно милой и доброй девочкой. Конечно, у него уже есть две дочери, но Лиана и Лилит изначально рождались с огромной силой, после чего довольно быстро обретали зрелое сознание. Пару дней спустя Яруаши проснулся утром, уселся на кровати и расслабленно потянул тело. Неподалеку, примерно в метре от Яруаши, стояла небольшая кроватка круглой формы, на которой мирно посапывала свернувшаяся калачиком Венди. Изначально Яруаши подготовил для нее отдельную комнату, но спустя менее чем полчаса после отбоя, Венди прибежала к нему в комнату вместе со своей кроваткой. Оказалось, что Венди не только боится темноты, но и вообще раньше никогда не спала без Грандины. Яруаши попросту не имел другого выбора, кроме как разрешить бедной девочке спокойно спать в его комнате. Венди приоткрыла глаза и мило потерла их маленькими кулачками, казалось, услышав, как проснулся Яруаши неподалеку. «Доброе утро». Сонная Венди мило поприветствовала Яруаши. «Доброе утро». Яруаши приветливо улыбнулся и неспешно поднялся с кровати, в то время как его полосатая пижама сменилась на одеяние волшебника в сопровождении золотистого сияния. Венди удивленно хлопнула глазками, но быстро осознала, что подобное, наверное, вполне нормально для любого волшебника. Сегодня в просторной вилле-гостиной их ожидала не только Джувия, но и Ирза, уже готовые приступать к завтраку. Юные волшебницы встали и поприветствовали Яруаши, как только он спустился в гостиную виллы из своей спальни вместе с Венди. «Так и по какому поводу ты решила позавтракать у меня?» Яруаши обратился к Эрзи, которая была не такой уж и частой гостьей в его вилле, тем более по утрам. Эрза села за стол и легонько улыбнулась, глядя на подошедшего Яруаши. «Я собираюсь взяться за довольно длительное задание, вот и решила предупредить». Яруаши кивнул. «Будь осторожна». «Конечно». Эрза серьезно кивнула и приветливо улыбнулась сонной Венди, которая спустилась в гостиную вслед за Яруаши. «Доброе утро, Венди». Венди робко ответила. «Добрая сестренка Эрза, сестренка Джувия». Яруаши улыбнулся и покачал головой, когда юные волшебницы уселись за стол. «Мы словно настоящая семья». Эрза и Джувия невольно ощутили тепло в сердце после этих слов Яруаши, ведь одна из них изначально была сиротой, а другая очень рано лишилась родителей, поэтому можно сказать, что тепло семьи стало для них невиданной роскошью, которую не купишь ни за какие деньги. Эрза улыбнулась и сказала, глядя на Венди: «Этот дом и гильдия обязательно станут для тебя домом, Венди». Ранее Яруаши кратко рассказал Эрзе и Джуви об ситуации Венди, естественно опустив парочку незначительных деталей. «Угу, сестренка Эрза». Венди смущенно кивнула в ответ на слова Эрзы, в то время как ее щечки покрылись легким румянцем. Хотя юная убийца драконов все еще вела себя очень робко и нерешительно, но к этому моменту она все же наладила дружеские отношения с Эрзой. Джуви обратилась к Яруаши. «Мистер Яруаши, Джувия тоже взялась за выполнение заказа, поэтому будет отсутствовать как минимум несколько дней. Я понял, не забывай соблюдать основные меры предосторожности». Яруаши улыбнулся. «Я тоже планирую отправиться на прогулку вместе с Венди, чтобы она побольше узнала о мире». После завтрака Яруаши сперва попрощался с Джувией и Эрзой, а потом отправился в здание гильдии, где поднялся на второй этаж вместе с Венди. Никто не отменял правила входа на второй этаж здания гильдии, но Яруаши изначально не воспринимал это всерьез, да и Венди сейчас скорее не полноправная волшебница, которой пора браться за выполнение заданий, а ребенок, за которым необходимо присматривать. Пока что не поступило. Яруаши неспешно поднялся на второй этаж гильдии, где бегло осмотрел доску задания и отрицательно покачал головой, держа маленькую Венди на руках, после чего сел вместе с ней за стол. Венди, сидевшая на коленях у Яруаши, высунула голову за перила и принялась заинтересованно рассматривать многочисленных волшебников, находившихся на первом этаже здания гильдии. Девочка робко отодвинулась назад, стоило ей только случайно пересечься взглядами с одним из волшебников. Фух, вскоре перед маленьким седым старикашкой, сидевшим за барной стойкой на первом этаже здания гильдии, внезапно вспыхнуло пламя, из которого появился небольшой свиток. Мастер гильдии подхватил свиток и медленно затянулся своей трубкой, после беглого осмотра содержимого, а потом поднялся по лестнице и протянул руку, собираясь разместить свиток на доске заданий. Но свиток внезапно выскользнул из руки мастера гильдии и приземлился в протянутую руку Яруаши, под влиянием невидимой силы. Волшебник С-класса беззаботно сказал, после беглого взгляда на подлетевший свиток с заданием: «Я берусь, не смей брать задание такого уровня наугад, паршивец». Макаров заскрежетал зубами и раздраженно проворчал, а потом серьезно спросил: «Ты уверен, что хочешь взяться за выполнение именно этого задания? На этой доске размещаются задания не ниже С-класса, но задания подобного уровня далеко не всегда являются боевыми. Иногда от нанимаемого волшебника требуется не грубая боевая мощь, а глубокие познания и непревзойденные навыки в определенной области. Как, например, это задание, которое требует исцелить госпожу одной из влиятельнейших и богатейших семей королевства, страдающую от острого дефицита волшебной силы. Речь идет, естественно, об Лиле Хартфилии. Дефицит волшебной силы возник в результате недавней попытки Лилы восполнить отсутствие одного из зодиакальных ключей собственной волшебной силой, ради своевременного открытия врат затмения. Обычно Макаров тщательно изучает задания такого уровня сложности, прежде чем разместить их на доске, но острый дефицит волшебной силы считается практически неизлечимой болезнью, перед лицом которой бессильна даже полюшка. Действительно, при нормальном развитии событий Лейла умерла вскоре после открытия врат затмения, даже при учете непомерного богатства компании Хартфилия, позволяющего выдать задание С-класса и привлечь лучших целителей королевства. Во всем мире существует не так уж и много волшебников, способных исцелить дефицит магии, но так уж совпало, что гильдия Хвост Феи располагает сразу двумя. Первым, само собой, является величайший маг Ижгара, а второй — милая девочка, сидящая у него на коленях, ведь магия небесного убийцы драконов способна исцелить острый дефицит волшебной силы. Конечно, теперь мастерства Венди во владении магией небесного убийцы драконов недостаточно, чтобы полностью исцелить тяжелый дефицит волшебной силы, но она, вероятно, сможет облегчить тяжелые симптомы Лилы. «Дело твое», — Макаров нахмурился и бросил напоследок несколько слов, когда неспешно спускался по лестнице на первый этаж. «Компания Хартфили располагает огромным капиталом, так что ты можешь срубить приличных деньжат, если хотя бы частично удовлетворишь их запросы, паршивец». Венди повернула голову и заинтересованно сказала, глядя на свиток в руках Яруаши: «Дефицит волшебной силы Грандина рассказывал об этой болезни, но моих нынешних способностей недостаточно, чтобы справиться с тяжелой формой. Не переживай». Яруаши нежно потрепал макушку девочки. «Разве я не говорил, что тоже немного владею магией восстановления?» Венди сжала маленькие кулачки и серьезно спросила, понимая, что именно на нее ляжет задача исцеления пациента: «Выдвигаемся прямо сейчас?» «Да, идем». Яруаши встал из-за стола и беззаботно взмахнул рукой. Фух, фух, фух. Вслед за этим движением руки, пространство перед Венди и Яруаши начало искажаться и складываться во множество слоев, словно гармошка, пока в конечном итоге не сформировала стабильный пространственный проход. Затем Яруаши неспешно шагнул вперед и покинул второй этаж здания гильдии Хвост Феи, держа правой рукой Венди, а левой свиток с заданием.